Глава 43. 5 или 6 часов я и проводник шли вниз, а затем он попросил меня остановиться. Со мной хотели говорить старейшины вольного племени, и я подчинился. Старые Скоу, самые мудрые представители своего народа, ждать себя не заставили. Они появились сразу, как только исчез проводник. 3 дряхлых мутанта, которые едва передвигались, замерли в нескольких метрах от меня, и один из них, выступив вперед, поднял над головой раскрытые ладони и проскрипел: «Мы приветствовать тебя, друг!» «И я приветствую вас!» Подражая старому Скоу, я тоже приподнял над головой ладони, точнее лапы с острейшими 3-сантиметровыми когтями, которые по прочности, как мне думается, не уступали титану. «Мы не глупые!» Старейшина опустил руки. «Да», — согласился я с ним. «Мы не знать все, но многое видеть и понимать». «Да». «Ты человек. Глубоко. Наш глаз не видеть». «Так и есть. Я изменился внешне, но не внутренне». «Чего ты хотеть?» «Проводите меня в город ваших создателей». «Зачем?» «Они не выполнили договор, и я собираюсь их наказать». «Думать, что ты сможешь так сделать?» «Уверен, что мне это по силам». «Нам надо думать». Я кивнул, и старейшин отступил к своим сородичам. Они обняли друг друга за плечи, сомкнулись, и их головы соприкоснулись. Видимо, так они общались, без слов, при помощи телепатии. Было бы интересно разобраться в этом, останься я человеком, но сейчас мне на это наплевать. Своих проблем и забот столько, что не стоило забивать голову лишними вопросами. Старейшины разомкнули круг, после чего двое, еле передвигаясь, ушли в ближайший тоннель и скрылись, а третий вернулся, и мы продолжили общение. «Мы ненавидеть свои создатели, потому помочь тебе, не верить, что ты их победить, и все равно помочь». «Спасибо». «Рано говорить благодарность. Слушать меня». «Говори». «Создатели силен, однако они прятаться, значит боятся, за жизнь, здоровье, всех боятся, но ты мочь их найти. Провести тебя в город тайно не мочь, ты не Скоу. Не мочь спрятаться среди глупых Скоу, мы провести тебя к большим ворот. Дальше сам, мы быть рядом, помогать. Мало помогать». Он замолчал, и я спросил: «Когда выдвигаемся?» «Половина, один цикл». По подземному времени это больше часа, и я кивнул. «Хорошо». Дряхлый Скоу отступил в сторону. Я расценил это как знак, что разговор окончен, и тоже решил молчать. Тем более снова захотелось жрать, и, втянув в себя витающий в воздухе запахи подземелья, я почуял присутствие неподалеку сотен живых существ, которых можно поглотить. Пусть не всех, но пару-тройку разумных мутантов, которых живительные силы на порядок меньше, чем в олененке, я бы потребил. Поселение Скоу находилось рядом, и это стало меня нервировать. Я не знал, как долго смогу переносить голод, а Скоу союзники, пусть временные, пусть слабые, однако они знали дорогу к городу подземных властителей, поэтому портить с ними отношения не стоило. Чтобы отвлечься, я стал перебирать содержимое рюкзака. Еды в нем уже не было, все выкинул еще на поверхности. В самом деле, зачем мне тушенка и консервы, если рацион изменился? Это лишний груз и мусор. Зато в рюкзаке были артефакты, которые я прихватил в хранилище старших. Весили они немного, и выбрасывать жалко. Может, подарить кому-нибудь или обменять на что-то полезное? Все равно их назначение мне неизвестно, хотя магический фон от них я чувствовал. Еще один талант, который проявился после мутации. Я покосился на старейшину, который пристально наблюдал за мной и при виде зачарованных колец заметно напрягся, вытянул голову и крепко сжал крохотные кулачки. «Знаешь, для чего это колечко?» Я взял один артефакт, подбросил его и поймал. Он помедлил и покачал головой. «Не знать». «Оно тебе нравится?» «Так есть». «Лови». Я перекинул кольцо Скоу. Несмотря на дряхлость и преклонный возраст, старейшина проявил изрядную ловкость. Он слегка подпрыгнул, поймал кольцо и сразу, словно опасаясь, что я отниму артефакт, прижал его к груди. «Это тебе», — сказал я, — «подарок». «Ты не шутить?» «Нет». «Моя благодарить», — старейшина поклонился и посмотрел на остальные артефакты. «Что ты с ними делать?» «Выброшу». Решив проверить его реакцию, пошутил я. «Не сметь! Не сметь! Не делать так! Не мочь!» Старейшина, быстро-быстро перебирая босыми ножками по каменному полу, подскочил ко мне. «А тебе они зачем?» «Старая вещь! Чудо! Немного сила! Нам нужно! Мы их собирать и копить! Учиться, чтобы стать умнее, мудрее, лучше! Ценность! Для меня, для мой племя, для всех!» «Понимаю тебя. Могу отдать все. Мне они ни к чему. Но в обмен...» «Готов дать цена, говорить!» Я помедлил и сказал. «Мне нужна еда». «Мясо, рыба, грибы». «Это не то, что мне нужно. Необходимо живое существо». Скоу засуетился и забегал. Он сделал вокруг меня три круга, замер и поймал мой взгляд. После чего сказал... «Знать, что тебе дать. Мочь — это дать. Ты ждать. Еда быть, живой, только для тебя. Дать мне ценность». Артефакты лежали в чистой тряпице, в которую раньше я заворачивал сухари и хлеб. Сомневаться не стоило. Мне с зачарованных серебряных колец пользы нет, и я отдал узелок с артефактами Скоу. Он его схватил, а затем протянул руку к браслету-навигатору. «А это на обмен не идет», — остановил я его. «Моя вещь». «Понимать». Скоу отступил и добавил. «Ждать. Моя не стоять. Вернуться быстро». «Давай». Старейшина ушел вслед за своими сородичами. Я остался один, хотя понимал, что за мной продолжают наблюдать. Пусть смотрят. Меня это не трогало, и я стал перебирать содержимое рюкзака дальше. Есть одежда, разгрузка и плащ-палатка. Я не замерзаю и мог бы ходить босиком. В моем нынешнем облике это нормально, но брюки и ботинки я все еще носил, а остальное уже ни к чему. Можно выбросить и оставить только разгрузку, плащ-палатку и то, что на мне надето. Оружие и боеприпасы, автомат АКМС, пистолет Макарова, стальной кинжал и зачарованный клинок, РПО, 1,5 килограмма тротила, детонаторы, 2 гранаты F1 и примерно 350 патронов. Несмотря на когти, я в состоянии стрелять. Следовательно, оружие могло пригодиться. Аптечка, в ней обезболивающие таблетки и бинты, мази и стимуляторы. Зачем они мне? Хотя пусть аптечка останется. Осмотр рюкзака был окончен. Я затянул горловину, прислушался к внутренним ощущениям и понял, что чувство голода растет. Сдерживаться с каждой минутой становилось сложнее. Голод, он разный бывает. Одно состояние, когда это чувство нарастает постепенно и можно отвлечься, поспать или забыться, тогда голод отступает. А бывает иначе, когда желудок требует «дай, дай, дай». Вот у меня как раз было именно это состояние, но я терпел. Скоу обещал пищу, и он был не настолько глуп, чтобы пытаться меня обмануть. Минуты тянулись медленно. Мне приходилось прикладывать усилия, чтобы не выдавать свою нервозность, и, наконец, старейшина вернулся. Он был не один. За собой на веревке старик вел другого Скоу, мелкого, худого и послушного. Старик приблизился, освободил невольника и сказал. «Еда. Я обещать, я выполнить, он твой». «Тебе не жалко сородича?» Я заставил себя отвернуться от пленника, который должен был стать моей пищей, и посмотрел на старейшину. «Он не наш. Глупый. Служить злой создатель. Разум совсем нет. Чувств нет. Животный. Мы его пленить». «А зачем вы его захватили?» «Смотреть. Пробовать изменить». «И как успехи?» «Нет успех. Мы иметь разум, а они не иметь разум. Животный. Раб. Послушный». Бороться с голодом уже не было никаких внутренних сил, и я притянул покорного невольника к себе. Энергии в нем мало, но это лучше, чем ничего, и я не медлил. Ткнув в невольника указательным пальцем, я проколол ему внутреннюю еремную вену и приник к дырке. Горячая кровь Скоу полилась мне в горло, и вскоре стало гораздо легче. К сожалению, пленник иссяк быстро. Я отпустил его тело, и оно безвольной тряпкой упало под ноги. Захотелось немного вздремнуть и расслабиться. Однако я снова услышал голос старейшины. «Надо идти, мы готовы. Проводник впереди, ты не отставать. За вами воин, 100 лучших». «Зачем воины?» «Прикрывать тебя». «Мне не нужно прикрытие», — рыкнул я на старейшину и подпустил в голос угрозу. От страха старик сжался в комок и пояснил. «Если ты победитель, злой создатель, они войдут в город. Там есть еда, есть животный Скоу, в городе много всего». «Теперь понятно. Решили завладеть трофеями». «Хотеть, да, только если ты победить». «Вот так всегда», — промелькнула у меня мысль. «Кого ни коснись, своя рубаха ближе к телу, и неважно, с кем имеешь дело, с колдунами-ведунами, с наемниками-воинами, с эльфами или разумными Скоу». Я махнул рукой. «Ладно, пусть воины идут. Где проводник?» Из темноты раздался вполне человеческий голос. «Здесь!» В пещеру вышел гномолюд. Обычный низкорослый человек в серых штанах и рубахе, с небольшой сумкой на плече. Я был уверен, что Борис и Борас – последние представители своего народа, ибо мне так сказали. Однако люди на поверхности ошибались. Судя по всему, выжил еще кто-то. Впрочем, это не важно. История гномолюдов – вопрос вспомогательный. Главное – добраться до эльфов. «Тебя как зовут?» – обратился я к проводнику. «Жан». Он равнодушно пожал плечами. «Нам далеко идти». «Если не отстанешь, через 5 часов будем возле ворот Сири Кайурф». «Не отстану». Так начался очередной этап моего путешествия по лабиринтам подземного мира. Проводник шел уверенно, меня не боялся, но держался настороженно. На мои вопросы он отвечал односложно, а иногда даже игнорировал их. Гномолюд просто шел, и, надо дать ему должное, двигался быстро и не путался. Он просто делал свое дело, выполнял работу, и вскоре я оставил его в покое. Тем более, что дорога была не из легких, и даже находясь в модернизированном теле, мне приходилось напрягаться. Тоннели, по которым мы двигались, давно не ремонтировались. Много завалов, а кое-где на пути встречались подземные реки и озера, которые нужно форсировать или огибать. Воинов племени разумных Скоу я не видел, но чувствовал, что они идут по нашему следу. А когда попробовал представить себе, как они выглядят и чем вооружены, перед глазами появилась картинка, словно кадры из кинофильма. В темном тоннеле один за другим двигались худые мутанты с копьями и палками в руках. Вооружение, конечно, убогое. Однако, присмотревшись внимательней, я отметил, что у некоторых есть кое-что помощнее. Обрезы старых винтовок и ружей. Это уже кое-что, особенно если они умели обращаться с огнестрелом. Отметив, что теперь у меня появилось еще и дальновидение, я усмехнулся и продолжил марш. Минул час, за ним другой, третий и четвертый. Мы шли без остановок и привалов. Энергия, которую я поглотил, выпив кровь и душу раба Скоу, растратилась быстро и вернулось чувство голода. Мой взгляд все чаще останавливался на проводнике, в котором жизненных сил было гораздо больше, чем в полудохлом невольнике, и он это почувствовал. «Еще немного», — бросил гномолюд, обернувшись, и прибавил скорости. «Ага», — прохрипел я и постарался отвлечься. Я попытался спланировать беседу с эльфами, когда доберусь до них, и это помогло. Голод перестал донимать и напомнил о себе только через полчаса, когда мы подошли к металлическим воротам, которые перегораживали широкий транспортный тоннель. «Это Сире Кайурф», — сказал гномолюд, разглядывая покрытые красивой вязью древние ворота. «Творение великого Себастьяна Самбиора, лучшего зодчего подземного мира». «Мне начхать! Объясняй, куда дальше идти!» Коротышка тяжело вздохнул и махнул рукой. «Если сможешь пройти за ворота, окажешься в квартале Сим-Торей. За ним квартал Гетто. Тебе налево, выйдешь к кварталу высших. Он один такой, закрыт внутренним куполом. Здесь перед воротами систем наблюдения нет, а в городе они на каждом углу. Ловушек тоже хватает, будь осторожен. Ну и, конечно, помимо ловушек, следует опасаться рабов и наемников. Наверняка эльфы направят их против тебя, если не смогут взорвать, пристрелить или придавить многотонной плитой». «Это все?» Мой голодный взгляд снова скользнул по коротышке. Гномолюд все понял. Он начал отступать и на ходу развел руками. «Я сказал основное, дальше сам». С трудом я отвернулся от проводника, который продолжал пятиться, и посмотрел на ворота. Мощные, конечно, однако старые. Если повозиться, я смог бы разломать их руками или камнем сбить ржавые петли. Вот только время поджимало. Меня подгонял голод, и я решил не церемониться. Снял с плеча РПО и подготовил его к выстрелу. Столько времени таскал огнемет, и, наконец, он пригодился.